Соковище бьются грудью для крови. Не на шутку расходились, быть бы живу. Вот так и мы когда-то жили от зари и до зари. И влюблялись, и любили, мчались годы, с той поры мчались годы. Стерлись клювы раны, зажили давно. Только шрамы доброй памятью остались, а рябину всю склевали, да порвали на вино. Но кто вспомнил, прилетали на знакомое окно. Дом над крышей, вьется дым, и Антоновка созрела, пожелтела. Оглянуться не успел я, друг мой Вовка стал седым. А ведь тоже было дело, и редерги болоты, и на болотах все как прежде. Крылья хлопают вдали, все буянят, все расплескивают удаль. Ну а я уже не буду, занавесочку спалил. И то вспомню, а то забуду, ах, как за птичками ходил. И глухари на таковище бьются грудью до крови, не на шутку расходились, и быть бы живу. Вот так и мы когда-то жили от зари и до зари, и влюблялись, и любили, мчались годы с той поры. Да-да-да-да-дай, дай-да, да-да-да-да-дай, дай-да, да-да-да-да-дай-дай-дай-да, да-да-да-да-дай-да-дай-да-да-да. Я срок переходил, под сердцем плод тяжелый. Боюсь, что мертвое рожу теперь дитя. От доктора мои ханыги и пижоны, им не понять самим, чего они хотят. А коль стихи умрут, свет белый не обидев, так для чего живет тот, кто грешил в ночи, тот, кто ласкал перо, в нем женщину видя, и кто, прикуривая пальцы, жег на пламени свечи. Стихи стучатся в мир доверчиво и властно, они ломают кость и выгрызают плоть, но не родится им. Потуги все напрасны, и леденит мне грудь, сыновнее тепло. Я схваток не боюсь, как избавление жду их от всенощных моих болезненных толчков. Я не хочу нести кладбищенскую дую на холмик мертворожденных стихов. Я не хочу нести кладбищенскую тую на холмик мертворожденных стихов. Все к этому идет, идущий да обрящет. Но что обрящет он во мне сидящий плод? А телефон молчит, и пуст почтовый ящик. У докторов моих полно других забот, а телефон молчит, и пуст почтовый ящик. У докторов моих полно других забот. Сейчас спою несколько песен из этого цикла. Следующая новая песня, одна из самых последних. Я считаю, что она для меня где-то этапная, наверное, и по жизни, и, так сказать, по творчеству. Называется она «Землепашец». Когда наступает время убрать, что давно посеял, когда наступает время, которого ждал всю жизнь, то прежде чем выйти в поле, посым золотое поле, рассветное свое поле, и вспомни, и оглянись, как бы ни корчевал лопатой, гнилою грызаясь в корни, как воду, живую воду, на землю сухую лил, как часто дразнились дети, как взрослые усмехались, и как леденящий ветер на пашню тебя валил. И вспомни, как рук стесняясь протягивал их к Мадонне. Ведь был у тебя младенец, ну как у нее на вид, но рос он не очень крепким. И часто не досыпая, ты проклял свои колени, распухшие от молитв. Подумай, уже не надо одалживать под проценты, и твой ростовщик клянется, что ты его лучший друг. Уже провожают взглядом все те, кто плевал когда-то сквозь зубы змеиным ядом на твой одинокий плуг. Подумай, подумай крепко, пред тем, как на поле выйти, пред тем, как собрать все то, что по праву ты заслужил, и будет напиток терпким, а ужин с друзьями сытен, и свет не погаснет в окнах, поскольку ты верно жил, и будет напиток терпким, а ужин с друзьями сытен, и свет не погаснет в окнах, поскольку ты верно жил, и свет не погаснет в окнах, поскольку ты верно жил. У меня мало стихов, чистой поэзии. Я поэт-песенник, композитор-песенник. Я пишу песни. Я стихов пишу очень мало. У меня их всего 7-8, наверное, за всю жизнь написано. И вот одно из них я хочу вам прочесть. Оно входит, это стихотворение, в цикл об искусстве. Часто приходит такая записка с вопросом, что для вас важнее в песне, музыка или стихи? Очень волнующий людей вопрос, совершенно, так сказать, наверное, однозначный в ответе для профессионалов песни. И вот я написал стихотворение, которое так и называется «Музыка или стихи». Как часто ночью в отзвуках шагов строфа дрожит, шатается и рвется. Мне стих без музыки так редко удается. Я должен слышать музыку стихов. Я должен чувствовать мотив своей души. Слова без музыки мертвы в моем искусстве. Как без солдата мертв окопный бруствер. Один он никого не устрашит. Как нужно понимать звучание фраз. Где крикнуть, где шепнуть. На верной ноте. Стихи и музыка, вы песня, плоть от плоти. Стихи и музыка, не разделяю вас. Я в каждом такте должен прочитать стихотворение, написанное в звуках, и различать раздумья, радость, муку, и в нотах эти чувства записать. Какой глупец сказал, что песня — это стих? Какой невежда музыку возвысил? Кто так унизил песенную мысль в своих речах напыщенно пустых? И я, забывшись в песенном бреду, как заклинание, повторяю снова, что музыкант лишь тот, кто слышит слово, поэт лишь тот, кто с музыкой в ладу. Я писал ее, когда в очередной раз думал о том, что мы сегодня все вместе ломаем большое количество наших плохих традиций. И нужно ломать еще одну традицию, которая... И мы ее сегодня уже начинаем ломать, нужно сломать до конца. Меня она интересует как человека творческого, потому что это традиция швыряться творческими людьми, которые приносят славу нашей стране, творческую и любимым народом. Но я всегда, например, привожу такие примеры. Сергей Александрович Есенин. Кто для нас Есенин? Что для русской и советской литературы Есенин? А моих родителей его творчество не учили, потому что его творчество считалось кабацкой лирикой, упадничеством и так далее и тому подобное. Совсем недавно мы справили столетие со дня рождения Велимира Хлебникова, замечательного советского поэта, и выпустили его, наконец, первый маленький, пока еще сборник. Но это уже здорово. Не говоря о том, что Велимир Хлебников является основателем определенного, так сказать, пласта поэтического, так сказать, ну, один из учителей Маяковского, творческих учителей. Несмотря на это, не говоря уже об этом, Велимир Хлебников придумал то слово, за которое ему нужно поставить памятник в истории русского языка. Какое слово? Летчик, правильно. Летчик придумал Хлебников. Каждый ребенок у нас сегодня, едва научившийся говорить, говорит летчик. Это слово придумал Хлебников. До этого была авиация, авиатор и так далее и тому подобное. Булгаков. Шостакович Дмитрий Дмитриевич, при жизни ему повезло больше, чем тем, о ком я сказал. Но было время, когда Дмитрий Дмитриевич Шостаковича, гения классической музыки, и вообще музыки, не только классической, песни о встречном, например. Было время, когда его учили писать музыку люди, которые не умеют отличить до мажора от ми минора. О Высоцком я уже говорил вкратце. Сегодня мы читаем в газетах, какой он наш. Какой он родной, умный. Как мы его все поем. Да мы его 20 лет пели с лишним. И все об этом знали. И те же самые газеты, которые сегодня пишут о том, какой он наш, писали 8 лет назад, совершенно обратно. Визбор Юрий Иосифович, признанный всеми человек, актер, режиссер, сценарист, писатель, поэт, песенник. Он писал те песни, которые свойственны только ему. Очень добрые и очень романтичные песни. Если у Высоцкого была военная тематика очень мужественная такая, то у Визбора она была мужественно добрая, я бы так сказал. Блестящие песни писал. О моряках, о летчиках, о водителях, о полярниках. И это не всеядность, это знание людей, потому что Визбор очень хорошо знал людей. Народ знал хорошо и землю свою любил и знал. А пластинка его вышла после смерти. Есть такая поговорка из древнеримского «Доколе Кателина». Поэтому и песню я вам сейчас спою, которая называется «Дорога на Ваганьково». Над заснеженным садиком одинокий фонарь, фонарь. И как свежая ссадина жжет мне сердце луна, луна. В эту полночь щемящую не заказан мне путь. На Ваганьково кладбище, где он лег отдохнуть, я пойду, слыша плач иных инквизиторских стран, мимо тел раскоряченных, мимо дыб и сутан. Долго будет звенеть еще тех помостов пила. Я пойду цепенеющий от величия зла. Пистолеты дуэльные различаю во мгле. Два поэта расстреляны не на папской земле. Офицерам молоденьким век убийцами слыть. Ах, Володя, Володя, Володя, Володя, Володенька, Володенька, Володенька. А нам кого обвинить? И во взгляде рассеянном возле петли тугой промелькнет вдруг Есенина русачу боеболь. Рты распахнуты матерно, вижу пьяных господ над заблеванной скатертью велимировских от. Вижу испы старусские, Комарова снега, две великие русские, две подруги богам, дом на спуске Андреевском. Ну где доска, кто в нем жил? Да на что ж мы надеемся? Грудь встречая, ножи, ножи. Дом на спуске Андреевском, ну где доска, кто в нем жил? Но мы все же надеемся, в грудь встречая ножи. Проплывают видения, и хочу закричать. Родились не злодеями. Так доколе ж нам лгать? Я стою перед банькою, я закончил свой путь. Я пришел на Ваганьково, где он лег отдохнуть. Я стою перед банькою, я закончил свой путь. Я пришел на Ваганьково, где он лег отдохнуть. Войны, и я очень дорожу этой группой песен